Просил, но никто не помог. Хотел помолиться, не мог. Вернулся домой. Ну, пора, не ждать же еще до утра. И вспомнил несчастный дурак, пощупав, крепка ли петля, с отчаянием прыгая в мрак не то, чем прекрасна земля, а грязный московский кабак. Лакея засаленный фраг, гармошки заливистый вздор, огарок свечи, коридор, на дверце два белых нуля.